Мы находимся в одном из семи главных храмов Вриндавана. Главный для нас Гауди Вайшнавов, храм Шри Рады Гопаланандхи. Я немножко начал вчера эту тему на Прем-Сароваре. Сегодня я расскажу об этом подробнее. О величайшей миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. Каким образом Шри Чайтанья Махапрабху задумал свою миссию и каким образом он ее реализовал. До 10 века нашей эры Вриндаван был очень оживленным и популярным святым местом. Но в 11 веке началось нашествие мусульман. Один за другим они делали свои набеги, потому что Индия в то время была самой богатой, самой культурной, самой цивилизованной страной в мире. И все иноземцы зарились на богатства, которые были тут. В конце концов, набеги эти увенчались успехом. В частности, Матхуру грабили 17 раз. Когда в конце концов Матхура пала, то из нее вывозили богатство, чтобы вывести драгоценности. Просто драгоценности, драгоценные камни и золото. Понадобилось караван из 100 верблюдов, которые были целиком нагружены богатствами. На месте рождения Кришны в то время стоял храм, и завоеватель Матхуры, мусульманский, хотел было построить мечеть, превосходящую по роскоши этот храм. Но когда он увидел этот храм, он сказал, что мне понадобится 200 лет и 100 миллионов золотых динаров для того, чтобы построить храм или мечеть, равную по роскоши тому, что стоял. И с тех пор это место постоянно подвергалось ограблению. Первый завоеватель, который Шихадир Лоди, который пришел сюда, уничтожил основные храмы, ограбил их в Матхуре. Потом стали приходить другие. В конце концов, пуджари в страхе попрятали все божества. Начиная с 11 века и до, в сущности, начала 16 века, эта земля была полностью разграблена. В начале 16 века тут остался только дикий густой лес. Последний из них, который был в сущности современником Чайтаньи Махапрабху, мусульманский правитель здесь, он разрушил последние храмы, взял божества и отдал эти божества мясникам, чтобы мясники придавливали ими мясо. И он приказал всем индусам либо принять мусульманство, либо, по крайней мере, не брить бороды, чтобы у них оставались бороды, чтобы их принимали за мусульман. На самом деле, в то время быть индуистом было опасно. И когда Чайтанья Махапрабху пришел, он пришел, мы знаем, в конце 15 века, в 1486 году в Бенгалии, то его миссия заключалась в том, чтобы вернуть людям не просто бхакти, врач-бхакти. Бхакти, которая растет своими корнями отсюда, из враджа. И для этого он знал, ему нужно будет восстановить врач в его первозданной красоте, величии, могуществе, великолепии. Но в то же время он знал, у меня всего лишь несколько лет для того, чтобы сделать это все. Но он стал думать, мне нужны люди. Мне нужны люди, которые смогут это сделать. Мне нужны те, кто смогут себя целиком посвятить этой миссии. Те, кто отдадут всю свою жизнь для того, чтобы эта миссия была исполнена. И очень скоро он нашел таких людей. Потому что тот, кто ищет, тот найдет. Чайтанья Махапрабху не просто задумал миссию, он знал, что для того, чтобы миссию исполнить, ему нужно дать полную силу, полную шакти, всю энергию определенным людям, способным эту миссию исполнить. Кришна. И один из таких людей, Локанат Госвами, начал рассказывать вчера про него, но сегодня я расскажу подробнее. Локанат Госвами был на 2 года старше Чайтани Махапрабху. Был родом из Северной Бенгалии, и отец его, благочестивый Брахман, послал его учиться к Адвайте Ачарье. Адвайта Ачарья рассказывал ему Шримад Бхагаватам. И там же, в доме Адвайта Ачарья, он увидел Нимай Пандита. Он увидел Нимай Пандита. Он в него влюбился. Он сразу же захотел отдать ему все, что у него было. Сердце, душу, тело. Все. Но Нимай Пандит в то время был пандитом. И Локанат Госвами никак не мог понять, как я ему все отдам. Примет он это или не примет. Но с первого взгляда он влюбился в него, они стали друзьями, они учились вместе у Гангадаса, встречались у Адвайта Ачарьи. В конце концов, Локанат вернулся к себе в деревню и стал учить. Он стал учить санскрит, священные писания, открыл свою собственную школу, но он все время помнил о Чайтани Махапрабху. И во время своего похода в Восточную Бенгалию Чайтани Махапрабху пришел в его деревню. Они снова встретились. И когда Локанат увидел его, слезы счастья закапали у него из глаз. Локанат по той или иной причине не женился. Что случилось дальше, Чайтани Махапрабху взял его с собой. И какое-то время они путешествовали вместе. И в то время Чайтани Махапрабху уже стал вайшнавом. Он всегда был вайшнавом. С самого рождения, но в то время он проявил это внешне. И Локанат понял, что сердце его не обмануло, что это тот человек, которому я должен отдать всего себя. Прошло еще какое-то время, Чайтани Махапрабху вернулся к себе, он вернулся в свою деревню. И его родители ушли. И он понял, что больше ничто не сдерживает его здесь. Он отрекся от мира, принял саньясу. И пришел в Навадвипу. К тому времени Чайтани Махапрабху уже собирался принять саньясу. Он увидел Нимай Пандита, еще тогда не Чайтани, а Нимая, сидящим на веранде своего дома, погруженным в размышления. Вокруг него был Гададхар, Мурари, другие спутники. Сидел и думал. Когда он увидел Локанатха, он просиял. Он сказал: «Кришна! Ответил на мою просьбу. Я только что думал, что мне нужны люди, и тут пришел ты». Он обнял его, он обрадовался. Локанат не понял, что происходит. Они стали петь киртан. Локанат пришел в Навадвипу для того, чтобы провести остаток своих дней после стоп Господа Чайтани. Господь Чайтани после киртана накормил его и сказал, что: «Кришна, ты очень счастлив. Кришна приготовил для тебя потрясающую миссию. Но я тебе сейчас не скажу, завтра утром скажу. Ложись спать, завтра утром я эту миссию тебе дам». Локанат лег спать, но всю ночь не смог заснуть. Он ворочался сбоку на бок. У него в ушах звучали эти слова Чайтани Махапрабху: «Кришна приготовил для тебя миссию». Он думал: «Какая-то миссия? Наверное, я буду рядом с ним. Наверное, мы будем вместе с ним проповедовать. Что это за миссия?» Утром, только омывшись, он пришел к Чайтани Махапрабху и сказал: «Я целую ночь не спал. Скажи мне, что это за миссия, которую приготовил Кришна?» Чайтани Махапрабху сказал: «Кришна хочет, чтобы ты возродил Вриндаван. Ты сегодня же должен отправляться во Вриндаван». Она чуть не упал в обморок. Он стал говорить: «Все что угодно. Только не это. За что ты наказываешь меня? При первой своей встрече я пришел для того, чтобы отдать тебе все. Я хочу провести свою жизнь с тобой. Но ты меня прогоняешь? Куда ты меня прогоняешь? Я никуда не уйду, я останусь здесь». Чайтани Махапрабху стал ему проповедовать. Он стал говорить ему: «Локанат, если ты не знаешь, что дама Вриндавана дороже Кришны, чем сама жизнь, и что служение Вриндавана даме для Кришны дороже, чем служение ему самому. Кришна дал тебе потрясающую миссию. Ты должен идти. Ты должен быть в восторге. Я все знаю, не нужно мне проповедовать. Я знаю философию, я никуда не уйду. Я ему просто говорю, пойми, это моя миссия. Я хочу, чтобы ты ее исполнил. И служение моей миссии дороже и важнее, чем пребывание рядом со мной. А вот она поняла это. Он понял, что у нее нет другого выхода. Он понял, что его любовь к Чайтанье Махапрабху будет доказана по-настоящему тем, что он сделает то, что он хочет. Чайтанья Махапрабху смилостился над ним. Сказал, оставайся тут еще 5 дней. Но через 5 дней, чтобы духу твоего не было. И когда он говорил это, Локонатхи Госвами, при этом присутствовал Бугарба, ученик Гададхара Пандита. Он сказал, ты так красиво говорил про миссию. Я тоже хочу пойти с ним. Чайтанья Махапрабху обрадовался. Он сказал, вы вдвоем отправляйтесь туда. И ваша задача заключается в том, чтобы найти утраченные святые места. 5 дней пролетело, как одно мгновение. И когда Локонат отходил от дома, слезы стояли на его глазах, он оборачивался все время. Чайтанья Махапрабху стоял и махал ему рукой. Говорит, ты должен идти во Вриндаван. Нараян Бхатта Госвами, о котором я вчера рассказывал, пишет в своей Браджа Бхакти Виласе, что Локонат Госвами обнаружил 333 святых места, связанных с Лилами Кришны. Он пришел сюда, во Вриндаван, вместе с Бугарбой Госвами. Они долго-долго шли, скитаясь по джунглям, прося Мадхукари. В конце концов, они пришли сюда, в эту дикую местность. Тут был только дикий непроходимый лес, джунгли, змеи, дикие животные. Ничего тут не было. И изредка жили какие-то дикие люди, которые еще не убежали отсюда, которые скрывались здесь где-то. Стал скитаться тут, ходить. И он стал думать. Теперь представьте себя на его месте. Всего несколько часов он провел в Чайтанье Махапрабху. Через несколько дней тот послал его в эту миссию, как Шрила Прабхупада делал. Приходили люди, он говорил, а, твоя миссия, открывай храм в Австрии. Какой храм, чему поклоняться там будем? Господин пришел сюда. Ему было сказано, найди все святые места, связанные с лилами Кришны. Теперь как их искать? В лесу. Тут таблички не висели. Тварсана, у этого камня происходило то, в этой кунде купался тот-то. Ничего не было. Руины храмов, руины каких-то заброшенных кунд, озер, джунгли, заросли. Дикие животные. И Локонат Госвами вместе с Бугарбой Госвами, они ходили и натыкались на какие-то останки камней, и начинали спрашивать Вринду Деви. Их молитва была обращена к Вринду Деви. Ты хозяйка этого места. Раскрой нам, что случилось тут. Иногда Вринду Деви показывала им. А что случилось дальше? Всего несколько месяцев они провели здесь, и до них дошла весть о том, что Чайтанья Махапрабху принял саньясу. Что он ушел, отрекся от мира, ушел для того, чтобы проповедовать вайшнава дхарму всему миру. И что он отправился в паломничество по Южной Индии. Локонат Госвами подумал, вот мой шанс. Я пойду за ним, я найду его, и мы будем вместе ходить по всей Индии, по всем святым местам. И вместе с Бугарбой Госвами они отправились по Южной Индии. Так? Ну а теперь, как можно найти одного человека в Южной Индии? Они шли с места на место, они спрашивали, вы не видели тут высокого саньяси, золотистого цвета? Он говорит, да, был тут, проехал куда-то, прошел туда, прошел. Они шли туда, шли сюда, еще куда-то, они искали его, везде они спрашивали. И прошли через всю Индию. Чайтанья Махапрабху тем временем закончил свое паломничество. 2 года он путешествовал по Южной Индии. И пока они ходили по Южной Индии, он пришел сюда, во Вриндаван. В 1514 году Махапрабху пришел сюда и оставался здесь 2 месяца. И он сам определил самые главные места в Вриндаване. Первым он нашел Кадамбу у Чиргата. Подошел к Кадамбе, и он увидел на ее ветвях синего, как сапфир, мальчика. И разноцветные сари, которые висели, как эти флажки, на ветвях Кадамбы. А, Чиргат! И рядом он увидел огромное тамариндовое дерево, Имлиталу, под которым он сидел и читал мантру. Может быть, как-нибудь сходим туда. Два месяца он находился здесь. Он пришел сюда в Шарат Пурниму, и два месяца он был здесь, во Вриндаване, и потом ушел. Тем временем Локанан Госвами и Угарба Госвами вернулись из своего паломничества в Южную Индию. Им сказал: «А, Махапрабху, он только что был тут, только что был тут». В каждом святом месте, в которое они приходили, им говорили: «Он только что был тут, только что ушел». Несколько дней прошло. В конце концов, они вернулись во Вриндаван, и им сказали то же самое. «Он только что был тут, он ушел». Локанан Госвами, он ни о чем думать не мог. Он бросил все здесь и отправился за ним в погоню опять. Он думал: так или иначе, я его настигну. Но когда он вышел за пределы Вриндавана, Махапрабху пришел к нему во сне и сказал: возвращайся назад. Я не хочу, чтобы даже встреча со мной отвлекала тебя от твоей миссии. Махапрабху сказал ему эти суровые слова, которые были подобны удару молнии для него. Даже встреча со мной не должна отвлекать тебя от твоей миссии. Единственное, чего он хотел, чтобы Локанан Госвами целиком сосредоточился на том, что ему было поручено. Чайтанья Махапрабху сделал кристально ясным для него: я хочу, чтобы ты служил здесь, в Вриндаване Даме, и чтобы благодаря тебе Вриндаван Дам возродился. Но Локанан Госвами понял, что ему больше нечего делать. Он стал ходить, он стал находить разные места, описывать их. Он вел записи какие-то вместе с Бугарбой Госвами. У него не было помощников. И очень скоро помощник пришел к нему, самый главный. Я рассказывал вчера чуть-чуть эту историю. Он был на берегу Кишори Кунды, и он думал: как же так, я один, мне некому служить. Кришна, я знаю, все время живет здесь, во Вриндаване. Но я не могу служить абстрактной форме. Мне нужно, чтобы он принял конкретные, зримые, осязаемые формы. Он отдыхал на берегу Кишори Кунды. И на берегу этой кунды, вернее, глубоко на дне этой кунды, был спрятан Радха-Винод. Шри Радха-Винод ки! Находится Пратигу Мурти Радха-Винод. И Радха-Винод услышал эти мысли Локанатха Госвами, который хотел служить. И Радха-Винод подумал: ну надо же, он хочет мне служить, а я хочу, чтобы он мне служил. Какое странное совпадение. И чтобы прийти к нему, он стал думать, как к нему прийти. Он подумал: хорошо, как еще я мог прийти к нему, кроме как сам? Он принял образ охотника, живущего тут. И он взял самого себя в руки, Радха-Винода, и стал будить Локанатха. Локанат спал. Говорит: просыпайся, Локанат, просыпайся, Локанат, просыпайся, вставай. Я принес тебе Радха-Винода, я очень старый уже, я не могу больше служить. Это мое божество Радха-Винод, бери его. Так, Локанат увидел перед собой Радха-Винода. Слезы потекли у него из глаз, он схватил, стал его обнимать. Когда он немножко пришел в себя, он стал искать охотника. Охотника нигде не было. Он стал думать: что за охотник такой, куда он исчез? Кто он такой? И тут он услышал голос: ты не ищи его, не ищи. Только я знаю, что это за охотник. И вообще, что ты думаешь, я хочу есть. Я проголодался. Теперь... сами по себе эти слова Радха-Винода очень важны, потому что Рада вина почему проголодался? Как по-вашему? А? Потому что Лаканат хотел его накормить. Голод, который он почувствовал, на самом деле был голод в сердце Лаканатха, который хотел служить. Этот голод служения передается божеству и становится голодом в сердце божества. И божество говорит, я хочу есть. И с тех пор Лаканат начал ему служить. Сам он спал под деревом. Радхавинода он устраивал ложе из цветков, из лепестков. Он обмахивал его опахалами из павлиньих перьев. Он ухаживал за ним, он сделал для него специальный мешок из волокон какого-то дерева, сплел его и носил у себя. С ним консультировался, что это за место. И Радхавинода говорил, тут у нас то было, тут мы то делали. И так они жили тут. И через год, в 1515 году и в 1516 году, Рупа и Санатана пришли сюда. Когда Рупа и Санатана пришли сюда, Лаканат Госвами передал им все места, которые он уже обнаружил. Он сказал, вот это то, что я сделал. Они посмотрели, взяли все записи. Он сказал, вы молодые, вы можете теперь заниматься тем, что я делал. А я пошел служить моему Радхавинода. И они поселились здесь вместе с Радхавинодом. И Лаканат Госвами провел остаток своих дней, служа Радхавинода. Он отошел больше от дел, когда он убедился в том, что его миссия в надежных руках. Есть история, связанная с Лаканатом Госвами, когда он забыл ему приготовить пищу. Лаканат Госвами каждый день готовил Радхавинода, у него был один помощник. И однажды он готовил, он смотрел на Радхавинода и погрузился в самадхи. Это было полное самадхи. Не самадхи, в которые погружаются преданные сейчас, когда я просто... Это был настоящий самадхи. Смотрел на Радхавинода, слезы у него текли из глаз. И Радхавинод так нравилось. Радхавинод смотрел на него, он смотрел на него, они посмотрели друг с другом. Так, а тем временем его помощник думал, время готовить, ведь нужно готовить для Радхавинода. И он хотел пойти постучаться в храм, чтобы вывести его из самадхи. Нужно готовить. Радхавинод подумал, сейчас этот придет и все испортит. Поэтому он сам принял образ Лаканата Госвами. Вышел оттуда и говорил, пойдем готовить. И они вместе стали готовить, что-то готовили, тот резал, чистил, помогал. Потом в какой-то момент он отлучился, прибежал в храм, видит, Лаканат Госвами сидит тут. Побежал обратно на кухню, смотрит, он там готовит. Побежал обратно сюда, смотрит, он сидит. Он опять на кухню прибежал, тут готовит. В конце концов он прибежал сюда в храм, растолкал его. Свамиджи. Кто говорит, чего? Вы где? Как где? Я тут. А там кто? Они прибежали вместе на кухню. И Лаканат Госвами, к своему удивлению, увидел, что все блюда приготовлены, никого нету. Он понял, что сам Радхавинод. Он вернулся сюда и стал укоризненно смотреть на Радхавинода. А Радхавинод так... Так проходили их лилы здесь. Позже... Когда, на самом деле, в то время, и это тоже удивительная лила, каким образом Чайтанья Махапрабху устроил все здесь. Чайтанья Махапрабху сначала прислал сюда Госвами Бриндавана, чтобы они возродили Бриндаван. И одновременно с этим он поставил во главе Могольской империи Акбара, человека очень широко мыслящего, очень прогрессивного, который В равной степени он уважал индуизм, мусульманство, давал свободу религии. И ближайшими помощниками Акбара были великие раджи местных царств. Они помогали ему, и они стали покровителями земли Вриндавана. Они построили все эти великие храмы. Махараджа Мансинг из Амеры и другие, они пользовались особым покровительством Акбара. И под их влиянием земля Враджа стала расцветать. Но прошло еще 200 лет, и Орангзеб, жуткий тиран, вошел на престол в Агре. И под каким-то предлогом он уничтожил последних сторонников Акбара, лишил их своего покровительства. Шиваджи, великий царь индуистский, убежал от Орангзеба, и он обвинил в этом своих ближайших помощников, казнил их, и он объявил новый поход против Раджа. И тогда Махараджа Савай Вай Синг, основатель Джайпура, забрал все основные божества и вместе с ними ушел Радхавинод отсюда, из Враджа. Практически все основные божества ушли, остался только Радхараман. К Радхараману мы пойдем следом, и с ним тоже связана очень важная история, история, связанная с миссией. Каким образом Чайтанья Махапрабху продумал свою миссию. Потом мы еще вернемся к Локанату Госвами и Радхавиноду. Продолжая ту же самую тему миссии. Госвами Вриндавана стали стареть. Локанат Госвами был самым старшим и самым старым. И в это время Рупа Санатана уже ушли. Локанат Госвами еще оставался здесь, Рупа Санатана уже ушли. В это время к Вриндавану стал приближаться Наротам Дас. Наротам получил особую миссию от Чайтаньи Махапрабху самого. Все наверняка знаете историю, как Чайтанья Махапрабху вложил свою прему в реку Падму. И как эта према вернулась к Наротаму Дасу Такуру. И как он, охваченный этой премой, пришел сюда, во Вриндаван, во Врадж. И как сам Чайтанья Махапрабху пришел к нему во сне и сказал: «Ты должен принять посвящение у Локанатха». Теперь это очень любопытная вещь. Почему Чайтанья Махапрабху сказал ему: «Прими посвящение от Локанатха»? Именно по той же самой причине. Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы он стал продолжателем миссии. Беда заключалась в том, что Локанат тем временем дал обет. Никаких учеников. Никаких учеников, особенно ученик. Чтобы рядом никого не было. Чтобы не мешали заниматься баджаном, чтобы не было никакой головной боли. Наротам Дас Такур пришел сюда, стал молить Локанатху. Он нашел Локанатху. Локанат сказал: «Иди своей дорогой». Наротам Дас Такур сказал: «Махапрабху мне приказал это сделать». Мало ли что тебе во сне приснится. Мне Махапрабху такое не приказал. Хотя на самом деле Махапрабху пришел к нему и сказал: «Прими». Но он не обратил внимания даже на это. Никаких учеников. Две темы повторяются здесь, в этом храме, и в ближайшем храме Радхарамана. Одна тема – это тема миссии. Другая тема – это тема смирения. Локанат Госвами приказал Кришнадасу Кавираджу, чтобы ни разу его имя не было упомянуто в Шри Чайтанья Чаритамрите. Гопал Бхатта Госвами в соседнем храме Радхарамана то же самое приказал Кришнадасу Кавираджу. Кришнадас Кавирадж не мог избежать упоминания Гопал Бхатты Госвами, но Локанат Госвами он ни разу не упомянул. Так. Верный своему слову. Наротам Дас Такур пришел сюда, и он стал думать: в чем моя вина? Чем я виноват? Экзамены я все сдал, рекомендации от президента храма, которым тогда был Джива Госвами, получил. У него была письменная рекомендация от Дживы Госвами. Дживы Госвами сам пришел к Лаканатху и стал умолять его, дай ему посвящение. Лаканат сказал, никогда, ни за что, чтобы я дал посвящение кому-то, не говоря уже о том, чтобы давать посвящение сыну царя. Наратам Дас Такур стал думать. Он подумал, наверное, потому что, да, я отрекся от всего, я убежал из дома, но что толку? Тонкая гордыня все равно живет в моем сердце. Все равно где-то внутри я думаю, что я сын царя или еще чего-то. Тогда он решил, что, наверное, из-за гордыни. А на самом деле единственная причина, по которой человек не готов к посвящению, это гордыня. Посвящение значит отказ от гордыни. Когда я отказываюсь от своей гордыни, когда я отказываюсь от того, чтобы отождествлять себя с чем бы то ни было в материальном мире. Когда единственная моя связь, отождествление, это с тем, что я слуга Кришны, и я должен ему служить при всех обстоятельствах. И народ Дас Такур стал думать, что мне делать, что мне делать. Он говорит, о, я придумал. Есть самое высокое положение в ведическом обществе, положение брахмана. Есть второе по высоте положение, положение кшатрии. Есть самое низкое положение. Положение неприкасаемого. И неприкасаемые – это обычно кожники, сапожники и дворники. Те, кто метет пыль. Потому что они целый день дышат пылью других. Народом Дас Такур подумал, я стану дворником во Вриндаване. Я буду подметать. Стал подметать в огромном экстазе. Сын царя. Стал заниматься самой грязной работой. А тогда, я прошу вас, не недооценивайте этого, потому что тогда индуистское общество было очень строгим. Лишиться своего положения в обществе было очень страшно. Для нас, ну что там, ну дворник, ну поработай дворником. Потому что калау шудра самбала, мы все шумы, даже шудрами нас трудно назвать. По-настоящему. Но для него это было ужасная вещь. Он подметал в огромном экстазе. И в конце концов, в какой-то момент он увидел, что Лакананд Госвами, чтобы не осквернять землю Вриндавана, каждый день утром переходит на другую сторону Ямуны. Ямуна недалеко течет здесь. Яшигат совсем недалеко отсюда. И Лакананд Госвами с таким пиететом и благоговением относился к святому месту Вриндавана, что он здесь не мочился и не испражнялся. Каждое утро он переходил на другую сторону Ямуны и там выполнял свои утренние обязанности. Народ Даста подумал, это мой шанс. Мало того, что я стану дворником, я еще буду убирать, как называется, осенизатор, да? Я буду убирать за своим духовным учителем. Он нашел это место, и он каждый вечер или каждое утро еще раньше приходил туда, очищал его, сбрызгивал его водой Ямуны, подметал, делал его идеально чистым. В конце концов, Лакананд Госвами заметил, что-то тут подозрительно чисто. Так. Он решил понять, что происходит. Каждое утро он пришел рано-рано утром, раньше, чем обычно, и спрятался в кустах. И он увидел юношу, от которого исходило сияние, красивого, молодого, сына царя, который в полном экстазе, распевая святые имена, подметал, убирал и сбрызгивал водой. Выскочил из кустов, схватил его за руку и сказал, а ты вор! Ты что делаешь? Народ Дас Такур очень испугался. Я не вор. Я просто пытаюсь убрать гордыню из своего сердца. И процитируй мне Писание, где написано, что этого нельзя. Махапрабху сказал, тринада пису ничина тарора писахишнуна. И поэтому я делаю это. Я убираю за тобой. И поэтому кирдания садагари в моем сердце всегда живет святое имя. Он Господь сказал, я дал обет, что я не приму ни одного ученика, Но на самом деле ты не ученик, ты мой духовный учитель, поэтому так и быть, я приму тебя своим учеником. Синарадам даста курки, Локанат Госвами ки, Гауру Примананды. Здесь во дворе самадхи Наротама Даса Такура, самадхи Локанатха Госвами, самадхи Висванатха Чакраварти Такура. Это еще одно великое имя, еще один великий ачарья, который жил в этом храме. И по имени его божества Рафига Кулананды назван этот храм. Вчера Сундар Мадхава Прабху попросил у меня разрешения рассказать про Висванатха Чакраварти Такура, что я с удовольствием и делаю. Ом гьяна тимирам дасья, гьяна джана шлакая, чакшуру миритам на тасмай шри гурамэрива. Прежде чем говорить о Вишванатхе Чакраварти Такуре, мне хотелось бы сделать небольшое объявление для всех сидящих преданных. Сегодня начинается холи, и в этом храме холи проходит особым образом. Здесь каждый вечер в 7 часов, вот во время Гаврарати, ну точнее после Гаврарати, здесь начинается цветочное холи. Вот все те, кто был вчера на Варшаме, видели, что вот в главном храме весь воздух полностью красный от краски. Здесь будет то же самое от лепестков. Это храм, в котором царит очень удивительная атмосфера. И каждый день по вечерам вы можете сюда приезжать и участвовать в цветочном холе. После Гаврапурнимы, следующий день после Гаврапурнимы, лучше никуда особо не ездить. Это будет очень тяжелый день. То есть это будет финал. И через день после Гаврапурнимы, то есть получается 5 число, и здесь днем будет тоже завершающий праздник с просадом, с киртанами и вот с цветочный акхишек и божеств. Здесь будет вот царить такое традиционное вриджабадское настроение, и те, кому... И после этого будет просад. И те, кому без... те, у кого была такая удача приходить в этот храм, опять на холи, на просад, они эту атмосферу в своем сердце будут, наверное, ходить до конца жизни. То есть кто будет в Вриндаване в этот момент, через день после Гауру Пурнимы, вот в 12 часов приезжайте обязательно сюда. Я скажу несколько слов о Шриле Вишванатхе Чакраварти Такуре. Действительно, несколько слов, потому что рассказывать всю историю его жизни просто не представляется возможным. Это очень много времени, а впереди еще несколько храмов, которые необходимо успеть посетить. Я расскажу несколько моментов. Шриле Вишванатхе Чакраварти Такур явился в Бенгалии, и с самого детства у него были все склонности к обучению. Он изучил санскрит, он отправился в ашрам своего гуру изучать шастры, и уже в этот период он написал три свои знаменитые книги. Эти книги — это «Бхактирасамрита Синдху Бинду», «Уджхвали Ламани Кирана» и «Бхагаватамрита Кана». В Враджа есть пословица, что эти три книги являются жизнью и душой для всех гаудий и вайшнавов. То есть он с самого детства находился вот в этом настроении чистого преданного служения. И Вишванатха Чакраварти Такур является четвертым, то есть он является очень последователем Наротама Даса Такура в четвертом поколении. Его духовный учитель Радхараман Чакраварти дал ему посвящение, обучал его бхакти. И по традиции Вишванатха Чакраварти Такура в те времена звали Харивалбха. И по традиции его женили в детстве. Но он к семейной жизни был абсолютно не привязан. И в конце концов, жена Харивалбхи не выдержала этого. Она подошла к духовному учителю, Вишванатхе Чакраварти Такуре, и сказала: «Гуру Махарадж, я все, конечно, прекрасно понимаю. Ваш ученик преданный, он погружен в баджан, но, тем не менее, все-таки он грехастый, он должен как-то исполнять какие-то вот свои семейные обязанности. И уж, по крайней мере, ну пускай он хотя бы исполнит свой супружеский долг, потому что ну, мне хотя бы ребенок нужен». И Радхараман Чакраварти позвал к себе своего ученика и сказал: «Я даю тебе наставление. Эту ночь ты должен будешь провести в постели со своей женой». Харивалбха очень сильно удивился такому приказу гуру. Он подумал: «Ну, если гуру хочет, ну, значит, надо». На следующее утро жена Вишванатхе Чакраварти прибегает в слезах к духовному учителю И когда Радха Раманджи Кроварт увидел ее в таком состоянии, он пришел в гнев, он сказал: «Он что, не исполнил мое наставление? Он что, не провел ночь в постели с тобой?» И она в слезах говорит: «Да, да исполнил, исполнил, провел. Но только он мне всю ночь Шримад-Бхагаватам рассказывал». И после этого Радха Раманджи Кроварт понял, что его ученик обладает истинным, действительно настоящим отречением. Он позвал его и сказал: «Я очень тобой доволен. Я вижу, что тебе действительно ничего не нужно в этом мире. Отправляйся во Вриндаван». И Вишванатха Чакраварти отправился во Вриндаван. И в разных частях Враджа-мандала он совершал баджан. И здесь мы говорим о нем, потому что, с одной стороны, его божество находится на алтаре. И с другой стороны, он в садакадехе находится здесь, в самадхи. У вайшнавов, у вечных спутников Кришны с Галоки Вриндаван есть два облика. Это садакадеха и сидадеха. То есть это тело. Садакадеха — это целиком и полностью духовное тело. Хотя называется садака, то есть как бы тело практикующего вайшнава. На самом деле это полностью духовное тело. Когда Бхактистанта Сарасвати спрашивали о сварупе Горкишордаса Бабаджи, как он выглядит, он сказал, что в лилах Махапрабху Горкишордас Бабаджи выглядит точно так же, как вы видите его сейчас. Это тело полностью духовное. И как солнце, оно восходит в один момент и заходит, точно так же вайшнава приходит и уходит. И они уходят в самадхи, и вот это тело вайшнава, которое находится в самадхи здесь, это тело не подобно нашему телу. Это сам вайшнав, который медитирует здесь на лилы Радхи и Кришны. Здесь неподалеку есть дворик в самадхи, в котором находится самадхи Локанатхи Госвами, Наратамдас Такура, Ганганарани Чакраварти, ученика Наратамдас Такура и Вишванатха Чакраварти. Это вайшнавы, которые здесь постоянно находятся, у них здесь постоянные шрагошки, они постоянно здесь беседуют о Кришне, они постоянно поют киртаны. И они являют милость всем тем искренним душам, которые приходят сюда, кланяются им и молятся о милости. И сама по себе духовная милость, она тоже имеет определенные градации, тоже имеет определенные этапы. Мы с вами принадлежим Гауди Вайшнава Сампрадаю. Вайшнавов в Индии очень много, но та сампрадая, которую основал Чайтанья Махапрабху, сампрадая обладает уникальным, то есть в этой сампрадае можно получить уникальный дар. Последователи Господа Чайтанья Махапрабху отправляются в самые сокровенные уголки Вриндавана Дхамы для того, чтобы вступать в самые сокровенные отношения, то есть служить Радхе Кришне во время их самых-самых сокровенных встреч. И в Чайтанья Чаритамрите Шрила Прабхупада описывает самое возвышенное настроение в духовном мире — это паракхи-раса. И Вишванатха Чакраварти Такур очень большой упор делал на проповеди паракхи-расы. Во Вриндаване очень много людей, даже тех, кто поклоняются Кришне и поклоняются Шримати Радхарани, считают, что Кришна и Шримати Радхика — это официальные муж и жена. Одна преданная, вышедшая замуж за индуса, рассказывала мне, что как-то на Варшаме случайно она обмолвилась, сказала, что у Шримати Радхарани есть муж, Абхиманию. Было ощущение, что меня сейчас порвут на куски. То есть люди, которым она это сказала, люди, которые поклоняются Кришне и Шримати Радхарани, они не признают эту идею. Это одна из сокровенных истин о паракхи-расе, которая проповедуется в нашей сампрадае, она не принималась даже во времена Вишванатха Чакраварти Такура. И так как он своей проповедью доставлял огромное беспокойство многим, он доставлял беспокойство кастровым госвами, он никогда к своему титу, то есть к своему имени, мы никогда не слышали Вишванатха Чакраварти там госвами, да, то есть Вишванатха госвами. Мы всегда слышали Вишванатха Чакраварти Такур, хотя он являлся госвами, но никогда этот титул к себе не представлял своего имени, никто его так никогда не называл. Он показывал своим собственным примером, что все эти титулы без надлежащего поведения бесполезны. И очень многие кастовые госвами его не могли выносить, не могли терпеть его. И также очень многие вайшнавы из-за его проповеди паракхи-расы тоже начали его ненавидеть. И когда они поняли, что никак не могут опровергнуть его, у них не находится аргументов, в конце концов, эти вайшнавы решили его просто-напросто убить. Они знали, что каждое утро Вишванатха Чакраварти Такур совершает омовение. И по той тропинке, по которой он ходит, совершает омовение, на этой тропинке они устроили засаду. Когда он проходил через небольшую ну, небольшие заросли кустов, они выпрыгнули, перегородили ему дорогу с двух сторон, достали свои ножи и вдруг увидели, что Вишванат исчез. Они стали оглядываться по сторонам, они стали смотреть, они не могут его найти, он исчез бесследно. И вдруг они увидели прекрасную девочку, которая собирала цветы неподалеку. Вриндаван в то время не был густонаселенным пунктом. И многие люди знали друг друга в лицо. Эту девочку они никогда не видели. И эта девочка обладала неземной красотой. Она вместе со своими подругами собирала цветы, и эти вайшнавы подошли к ней и спросили: «О, Лали, о, дитя, ты не видела ли здесь Вишванат Чакраварти-Такура?» Так, говорит, видела. Говорит, а куда он делся? Вот не знаю, вот он шел по дороге и исчез. Это разговор не мог понять, что значит исчез. Говорит, ну как-то вот тот взял и исчез, не стало его. Разбойники ничего не могут понять. И они говорят: а ты-то кто такая? Говорит, а я служанка Шримати Радхики. Я служу, и вот она попросила меня цветы для нее собирать. Они ничего не могут понять. То есть, потому что девочка, ну, явно какая-то неземная, очень красивая. Они могут оторвать от нее глаз. Они могут понять, куда исчез Вишванат Чакраварти-Такур. И пока они стояли и соображали, пока они переваривали все вот это, они вдруг к своему изумлению увидели, что эта девочка прямо у них на глазах из маленькой Лали превратилась в Вишванат Чакраварти-Такура, который стоял и улыбался. Они тут же попадали на колени и поняли, что совершили оскорбление великой душе, вечно освобожденному спутнику Кришны с головки Вриндаваны. Они стали кланяться, а в этот момент Вишванат посмотрел на них и сказал: где живет Шримати Радхарани? Те говорят: на Варшаве. Это же где живет Кришна? Это в Нандаграме. А какое место находится между Нандаграмом и Варшавой? Те говорят: Санкет. И Вишванат сказал: объясните, пожалуйста, если Кришна и Шримати Радхарани официально замужем, муж и жена, для чего, с какой целью им надо по ночам встречаться в Санкете, причем так тайно, чтобы никто об этом не узнал? И вот эта вот элементарная логика, и также вот этот вот даршан Сиддхадхи, и вот эта вся вот ситуация, она повлияла на этих вайшнавов, они поняли, что паракия раса действительно существует, действительно высшее состояние, высшая раса в духовном мире, которая только может быть. И мы с вами, когда мы с вами приходим только в общество сознания Кришны, зачастую мы не имеем настоящей веры, и эта вера проявляется через какое-то время. Бхакти, как Вишванат Чакраварти-Такур объясняет в Мадхури Кадамбине, бхакти обладает одним удивительным качеством. Бхакти можно практиковать даже без шрадхи, и бхакти будет действовать. Бхакти будет приносить определенные плоды. И Шрила Прабхупада однажды сказал такую фразу. Он сказал: в нашем движении все очень хорошо. Мы распространяем много книг, мы строим много храмов, мы кормим людей просадом. Говорит, у нас есть одна маленькая проблема. Эта проблема заключается в том, что преданные не верят в Кришну. Все остальное у нас очень хорошо. И вот действительно, когда мы приходим, мы, так как для нас очень большой разрыв между вот нашим материальным состоянием и Гаудия Вайшнавизмом, то какое-то небольшое продвижение нами воспринимается уже как величайшее достижение. Если мы начинаем повторять мантру, если мы отказываемся от мяса, мы делаем какие-то попытки, если мы уже начинаем вставать на Мангаларате, мы считаем, что мы почти святые. На самом деле это немного не так, но и эти действия, это общие действия для всех вайшнавов. То есть все вайшнавы повторяют мантры, все вайшнавы соблюдают определенные принципы, посещают храмовые службы. Но Гаудии вайшнавам, последователям читания Махапрабху, нас делает уже понимание цели его прихода. И Шрила Прабхупада меня все время удивляет, как Шрила Прабхупада на воскресных программах и вот в книгах, вот в таких беседах, он абсолютно неприкрыто говорил о таком сокровенном отношении, о сокровенном служении Господу. Как я уже цитировал одну из фраз Прабхупады на воскресной программе, на воскресном перу, он сказал: если вы любите Кришну за то, что он Бог, это значит, ваша любовь нечиста. С Кришной надо любить просто за то, что он Кришна. Я когда представляю, кому Шрила Прабхупада это говорил, то есть кому, какой аудитории, Шрила Прабхупада в одной лекции, целую лекцию говорил про Кришну, цитировал стихи из Брахма-санхиты. И потом спросил аудиторию: вы когда-нибудь видели изображение Кришны? Аудитория молчит. У аудитории тишина. То есть это была абсолютно новая аудитория. И Шрила Прабхупада имел вот эту вот возможность, он имел вот эту силу донести послание Ачарьи до нас в такой форме, чтобы мы могли его принять. И очень многие, то есть в комментарии на Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада очень часто цитирует Вишванатха Чакраварти-Такура. И многие последователи Вишванатха Чакраварти-Такура считают его воплощением Шрила Рупа Госвами. Потому что Рупа Госвами проповедовал Паракия-расу. Но позже Шрила Джива Госвами по определенным причинам сделал большую упор на Свакии. Он сделал это специально для того, чтобы сахаджи, которых много во Вриндаване было и будет, это всегда такое традиционное явление, похоже, для этого места. Для того, чтобы эти сахаджи, пользуясь учением о Паракия-расе, только еще больше все не усложняли. И Джива Госвами сделал акцент на Свакии, хотя Паракия никогда не отвергал. И Вишванатха Чакраварти-Такур пришел в нашу сампрадаю для того, чтобы снова, вот именно Гаудии сампрадаю, снова придать вот этот вот внутренний глубинный оттенок, чтобы снова расставить правильные приоритеты. И он готов был это делать, даже понимая, что его могут убить за это. Очень многие вайшнавы, последователи, то есть ачарьи в нашей сампрадае, в своей проповеди все время сталкивались с препятствиями. У нас сейчас бывают небольшие препятствия, мы думаем, что вот все тяжело, у нас уже все плохо, там, одни демоны вокруг, все сейчас нас закроют, там, да, или все отнимут. У ачарьев готовы были отнять жизнь. Но несмотря на это, ради нашего блага они постоянно проповедовали. Когда я говорил о том, что необходимо построить храм в Москве, вот, рядом с храмом Мадхамахана, мне в голову пришла одна мысль. Там в Москве рядом с храмом Я подумал, насколько же удачлив был вот этот Рамдас Капур. А правда, кто-то говорит Рамдас Капур, порой пишут Кришнадас Капур. Но сам факт, что вот этот вот купец, насколько он был удачлив, что он встретился с такой величайшей личностью, с Санатной Госвами. Он мог послужить Санатной Госвами, и у него были возможности послужить, и он совершил эту севу. То есть насколько он был удачлив. Знаете, через несколько сотен лет точно так же вайшнавы будут думать, насколько же были удачливы те, кто мог общаться с Госвами Махараджем. Насколько же... Насколько же удачливо... Ты берешь парень. Насколько же удачливы те, кто мог действительно в этой миссии поучаствовать? И вот Махарадж мне говорит, хватит, ты, говорит, обещал про Вишванатха Чакраварти-Такура говорить. На самом деле, один из принципов, о котором говорит Вишванатха Чакраварти-Такура в своих трудах, что бхакти можно обрести только по милости бхакти. Бхактия санджатая бхактия. Только бхакти порождает бхакти. Если мы хотим духовно прогрессировать, в первые потоки нектара Мадхури Кадамбини Вишванатха Чакраварти-Такура объясняет нам, где бхакти берется. Бхакти порождает сама себя. И есть два источника бхакти для нас. Первый, самый основной, самый важный, это садусанга. Потому что бхакти, находясь в сердце вайшнава, как раз бхакти, который живет в сердце преданного, распространяет себя через этого вайшнава. И если мы действительно хотим духовно прогрессировать, нам в первую очередь очень важный момент садусанги. И когда мы говорим о садусанге, она должна происходить тоже вот в определенном правильном настроении, в настроении предания. И нам с вами, вчера Госвами Махарадж на Варшане рассказывал про вот Бабаджи, который живет в Мармандире, про Рамеш Бабу. Однажды к нему во сне пришла Шримати Радхарани и сказала: очень скоро сюда придет мой преданный, научи его петь. Он впоследствии будет проповедовать повсюду в мире. Этим преданным был никто иной, как Шрила Радханатха Свами Махарадж. То есть, который пришел во Вриндаван еще до того, как встретился с Шрилой Прабхупадой. И Рагханат Махарадж, точно так же, как все наши ачарьи наделяют, то есть по парампаре наделяют вот эту шакти, наделяют эту бхакти, которая вот из сердца в сердце передается. Точно так же милость Вишванатха Чакраварти через гуру парампару в конечном счете доходит до наших духовных учителей. И в этом храме, в этих самадхи, нам необходимо постоянно молиться о том, чтобы быть пригодными совершать служение. И если мы будем совершать служение всеми возможными способами для нас, бхакти войдет также в наше сердце, и в этот момент наша жизнь по-настоящему увенчается успехом. Я решил Вишванатха Чакраварти Такур ки, Шипад Бхакти Гьянга Свами Махарадж ки, Шрила Прабхупада ки, Тай Гоур Приманана ки. Хариво! Сундармана Прабху ки, Гоур Бхакти Вринда ки. Скажи все два слова. Еще раз мы пришли в эти храмы, в эти два храма для того, чтобы пропитаться настроением миссии. Нараканда Стакур стал преемником, практически главным из третьего поколения вайшнавов. Его божество Махапрабху находится здесь, слева от нас на алтаре. Божество Виджай Гавинды, самые большие божества сзади. Это божество Баладева Видьябушана. Это другой гигант нашей сампрадаи, который отстоял честь и достоинство нашей сампрадаи в диспуте в Галте, недалеко от Джайпура. Его божество называется Виджай Гавинда, что значит триумфальный Гавинда. Гавинда, который одерживает победу. Его башья или комментарии на Веданта Сутру называется Говинда Башья. И говорится, что сам Говиндаджи продиктовал нам эту башью. Одну из самых удивительных книг нашей Сампрадаи, которую мы с вами никогда не поймем, даже пытаться нечего. Впереди, перед нами, совсем маленькие божества. Это божество Вишванатха Чакраварти Такур, Рада Гопалананда. И справа, если мы смотрим на них, находится маленькая Шрила. В Бенгалии говорится, что когда камни касаются Чайтаньи Махапрабху, то они начинают плавиться. Жар любви в его сердце такой сильный, что даже камни не выдерживают. И рядом с Радой Гопалананды находится маленькая Шрила, которая несет на себе отпечатки пальцев Чайтаньи Махапрабху. Он прижимал ее к сердцу, прижимая ее к сердцу, повторял Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Эту Шилу он омывал своими слезами, делал я Абишеку. Эту Шилу он подарил Рагунатху Вьясу Госвами. Это одна из самых больших религий во всей нашей Сампрадае, поэтому нам нужно подойти и с благоговением поклониться всем этим реликвиям, всем этим божествам, которые стоят здесь. И еще раз попытаться соединиться здесь. Мы занимаемся йогой. Йога значит связь. Это то место, одно из немногих мест на Земле, где эту связь можно почувствовать. И почувствовав эту связь, зарядиться великой энергией, духовной энергией, которая приходит через эту связь. Сиси Рады Гопалананда ки! Гаура Примананди! Здесь мы можем почувствовать силу миссии Шри Чайтаньи Махапрабху для того, чтобы нести ее дальше по всей земле, чтобы мы могли перенести Вриндаван повсюду, по всему миру. Чайтанья Махапрабху хотел на самом деле, чтобы Вриндаван вышел за пределы Вриндавана. И чтобы Брадж Бхакти заливали весь мир. Для этого он послал